Шломо и Аарон, тот, что помоложе, ухватив меня за руки пальцами, цепкими, как клещи, поставили прямо. Они получали громадное удовольствие от всей процедуры. Я начал было говорить. «Тихо!» — зарычал Шломо. «Еще получишь слово, нацистский ублюдок!» «Раздевайтесь!» — приказал дознаватель. Я не пошевелился. Меня только покачивало от удара по голове. Вот и все мои движения. «Разденьте его!» — последовал приказ. Шломо и Аарон грубо принялись за дело, швыряя одежду в мелкую могилу передо мной. Весь дрожа, я пытался согреться руками, как меховой накидкой. Но меховая накидка все-таки была бы лучше. Солнце нырнуло за гору, а ветер набирал силу. Теперь, когда я стоял голый, дознаватель заговорил снова. «Эрик Груин, за преступление против человечества вы приговариваетесь к смерти. Приговор будет приведен в исполнение немедленно. Желаете что-то сказать?» «Да». Собственный голос показался мне чужим. Для этих евреев, конечно, он и был не мой. Они считали, что он принадлежит Эрику Груину. Несомненно, они ожидали, что я выкрикну что-нибудь вызывающее, типа «Да здравствует Германия!» или «Хайль Гитлер!» Но ни нацистская Германия, ни Гитлер и в мыслях у меня не ночевали. Думал я о Палестине. Может, Шломо врезал мне за то, чтобы я не называл страну Израилем? В любом случае, времени у меня оставалось в обрез, если я желал убедить их не посылать мне пулю в затылок. Шломо уж проверял магазин своего огромного автоматического кольта. «Пожалуйста, послушайте меня», — отбивая дробь зубами, начал я. «Я не Эрик Груин. Произошла ошибка. Настоящее мое имя Берни Гюнтер. Я частный детектив. 12 лет назад, в 1937 году, я выполнял работу в Израиле для Хаганы, шпионил за Адольфом Эйхманом для Фавеля Полкиса и Элиаху Голомба. Мы встретились в кафе в Тель-Авиве. Оно называлось «У Каплински». Каплински или Капульски, точно уж не помню. Оно рядом с кино было, на Лилиенблумштрассе. Если позвоните Голомбу, он вспомнит меня. Он подтвердит, что я — это я. Я уверен, он вспомнит, как я одолжил пистолет у Фавеля и как я посоветовал ему поступить тогда». «Элиаху Голомб погиб в 46-м», — обронил дознаватель. «Ну тогда Фавеля Полкис, спросите у него». «Боюсь, я представления не имею, где он сейчас». «Полкис был человеком Хаганы в Берлине», — торопился я. «Писать ему я должен был на адрес в Иерусалиме, мистеру Мендельсону, по-моему, это фабрика, Бетслалел, улицы не помню. Но помню, что должен был сделать заказ на медный предмет с серебряной насечкой и фотографию 55-го госпиталя. Понятия не имею, что это означает. Но он сказал, это послужит сигналом для кого-то в Хагане связаться со мной». «Может, он и правда встречался с Элиаху Голомбом», — злобно кинул Шломо дознавателю. «У него ведь были контакты с начальником СД, в том числе и с Эйхманом. Ну и что из того? Ты же видел фотографии, Цви. Мы знаем, он был приятелем типов вроде Гейдриха и Гиммлера, и всякий, кто пожимает руку этому ублюдку Герингу, заслуживает пулю в затылок». «А Элиаху Голомба вы застрелили?» — спросил я. «За то, что он пожимал руку Эйхману, да?» «Элиаху Голомб, герой государства Израиль!» — жестко ответил Сви. «Рад слышать, еле выговорил я. У меня уже зуб на зуб не попадал. Но спросите себя вот о чем, Цви. С чего бы вдруг он доверил мне адрес и имя, если бы не доверял мне? А пока думаете про это, заодно поразмышляйте еще об одном. Если вы убьете меня, то уж никогда не найдете, где скрывается Эйхман». «Вот теперь я уверен, Брекштон, все. Эйхман мертв». Он плюнул в могилу рядом со мной и передернул затвор кольта. «Кому и знать, как не мне, мы сами его убили». Могила была меньше метра глубиной, и, свалившись, я не ушибся. Во всяком случае, никакой боли я не почувствовал. Слишком замерз. И я выговаривал себе жизнь, я надрывался криком, убеждая их. «Значит, вы убили не того. Я знаю точно. Только вчера я разговаривал с Эйхманом. Я отведу вас к нему. Я знаю, где он прячется». Шломо направил револьвер мне в голову. «Ты, брехливый нацистский ублюдок, ты что угодно наплетешь, лишь бы спасти свою шкуру». «А ну-ка, Шломо, опусти пистолет», — — скомандовал Цви. — Ты что, купил с это дерьмо? — запротестовал Шлома. — Да он с три короба набрешет, лишь бы мы не прикончили его. — В этом я ни минут не сомневаюсь, — кивнул Цви. — Однако, как офицеру разведки, мне полагается оценить любую информацию, которая поступает к нам. Он зябко передернул плечами. — Но дело-то зимой на горе я решительно отказываюсь. Отведем его в дом и там допросим еще раз, а потом уж решим, что с ним делать. Крепко ухватив меня за руки, они отбуксировали меня в дом, конечно же, теперь пустой. Я сообразил, что, вероятнее всего, Хенкель снимал его. Либо снимал, либо ему было наплевать, что станет с домом. Насколько я знал, по документам, которые подписывал Вене, в офисе Бекмайера все состояние Груина переводилось в США. А значит, эти двое очень долго смогут жить там вполне комфортно и безбедно. Арон сварил кофе, и мы все с благодарностью выпили по чашке. Цвин набросил мне на плечи плед, тот самый, что когда-то прикрывал ноги Груина, пока он сидел в инвалидной коляске, изображая из себя калеку. — Ну, хорошо, — приступил Цвин. — Теперь давай поговорим о Байхмане. — Окажите любезность, — попросил я. — Всего минуту. Позвольте мне задать вам кое-какие вопросы. — Ладно. Цви взглянул на часы. — У тебя ровно одна минута. — Тот человек, которого вы убили, как вы опознали в нем Эйхмана? — У нас была подсказка, что это он, — объяснил Цви. И он не удивился, увидев нас, и не стал отрицать, что он Эйхман. Думаю, отрицал бы, будь он кем-то другим, ведь так? — Может быть, а может быть и нет. — Вы проверяли его зубы? — У Эйхмана две золотые коронки, еще до войны стояли. Про них наверняка написано в его медицинской карте эсэсовца. — Времени у нас не было, — признал Сви. — И темно было. — А помните, где закопали труп? — Конечно. Существует целый лабиринт подземных туннелей, которые эсэс планировала использовать для тайного убийства 30 000 евреев из концлагеря Эбенси. Труп спрятан под грудой камней в одном из туннелей. — Вы сказали... — Эбенси? — Да. А подсказка поступила от Джейкобса, верно? Откуда ты знаешь? Вы слышали о Фридрихе Варцоке? Ну да, подтвердил Цви. Он был заместителем начальника концлагеря в Яновске. Слушайте, я уверен, что человек, которого вы застрелили, был не Эйхман, а Варцок. Это же легко проверить. Вам только нужно вернуться в Эбенси и осмотреть тело. И будете точно знать, что я говорю правду. Эйхман все еще жив? «Почему же Варцах не отрицал, что он Эйхман?» — удивился Цви. «А смысл? Отрицал бы, что он Эйхман, так был бы вынужден признать, что он Варцах, и вы все равно убили бы его». «И то правда. Но с какой стати Джейкпс подсунул нам куклу?» «Не знаю. Знаю одно. Эйхман находится в 90 км отсюда. Я знаю, где он прячется. Могу отвезти вас к нему». «Да врет он!» — вклинился Шлома. «Шлома! Можно подумать, ты не желаешь найти Эйхмана», — обратился я к нему. «Эйхман мертв», — гнул свой Шлома. «Я сам застрелил его». «Разве вам позволено рисковать и ошибаться в таком деле?» «Еще, пожалуй, угодим в ловушку», — ворчал Шлома. «Нас всего трое. Ну, предположим, найдем мы Эйхмана. И что?» «Если попросите его полюбезнее, то Эйхман назовет вам мое настоящее имя и подтвердит, что я действительно ездил в Палестину перед войной. Жизнь невиновного человека в обмен за помощь в обнаружении Эйхмана, по-моему, нормальная сделка». «Ну а как же все эти фотографии?» — вступил Арон. «Ты же служил в СС, знался с Гейдрихом и Гиммлером, и Нёбе. Станешь это отрицать?» «Не стану. Но все не так, как выглядит. На объяснение потребуется слишком много времени. До войны я был полицейским. Нёба был начальником криминальной полиции. Я детективом. Вот и все». «Сви, оставь меня с ним на 5 минут», — попросил Шлома. «Я выясню, говорит он, правду или нет». «Почему ты считаешь, что труп в туннеле — это Фридрих Варцок?» Не обращая внимания на слова Шлома, спросил Сви. «Знакомый священник, он работает на старых товарищей, рассказывал, что Варцок исчез из тайного убежища под Эминси. Планировалось, что Варцак отправится в Лиссабон и сядет на пароход в Южную Америку. Туда же, куда сейчас направляется Эйхман. Они сделали вывод, что вы убили Варцика, так же, как убили Вилли Хинца. Ну, насчет Хинца это точно, согласился Цви. Тогда я работал в ЦРУ или ОСС, как мы раньше называли его. А Рон был в британской военной разведке. Вилли Хинца мы действительно убили. В лесу под Талгау. Через несколько месяцев после Эйхмана. То есть человека, которого мы приняли за него.